Тут нет никакого смысла. Край солнца уже опустился в море, когда Катя вышла на мол, таща Лиду за руку. Она рассказала ей про девочку с Мишкой, и теперь они шли к лейтенанту Королькову. Они сейчас скажут ему те слова, которые просил передать раненый матрос. Впрочем, Лида по-прежнему сомневалась, что в словах этих есть смысл, и шла неохотно. «Видишь, солнце заходит», — сказала она, когда они вышли на мол. «Мама будет бегать по всему городу и искать меня. Она велит мне после захода солнца сидеть дома». «Неужели твоя мама не понимает, что все самые таинственные и опасные дела совершаются после захода солнца?» — спросила Катя. «Мама отлично это понимает», — ответила Лида. «Потому она и хочет, чтобы после захода солнца я сидела дома». Так подошли они к катеру и увидели Макара Макарыча. Он глядел на них прищурясь. «Здравствуйте», — сказала Катя. «Здравствуйте», — ответил Макар Макарыч. «И не кричите так громко, здесь нельзя кричать». «Извините, пожалуйста», — тихо сказала Катя, стараясь говорить как можно вежливее. «Нам нужно видеть лейтенанта Королькова». «Лейтенанта Королькова видеть нельзя». «Нельзя?» — удивилась Катя. «Нельзя». «Почему нельзя?» «Потому что он спит», — сказал Макар Макарыч. Лида дернула Катю за руку. Она считала, что нужно уйти. Но Катя уходить не собиралась. «Мы пришли к нему по очень важному делу», — сказала Катя. «Придется его разбудить». «Разбудить?» Макар Макарыч засмеялся. «Как же вы собираетесь его разбудить?» «А мы попросим вас», — сказала Катя. «Ого!» — удивился Макар Макарыч. «Ну нет. Меня просить не советую. Я старый краб. Меня море просолило. Я такой соленый, что укуси меня, сразу выплюнешь. И нет у меня ни дома, ни родных, ни жены, ни детей. Мой дом — катер «Морской охотник», а мои родные — те, кто плавает на нем. И когда лейтенант Корольков с катера «Морской охотник» спит после 5 бессонных ночей, я не стану его будить». «Пойдем, Катя, пойдем», — прошептала Лида. «Видишь, ничего не выйдет. Молчи», — сказала ей Катя. И спокойно проговорила, обращаясь к Макару Макарычу. «Хорошо. Мы подождем, когда он проснется. Скоро он проснется». «Может быть, и скоро», — ответил Макар Макарыч. «Но вы все равно его не увидите». «Почему?» «Потому что, когда он проснется, мы сразу уйдем в море». «А когда вы вернетесь?» «Мы, может быть, сюда вовсе не вернемся». От него ничего нельзя было добиться. Он не то шутил с ними, не то дразнил их. И Лида опять начала. «Видишь, Катя, я говорила тебе». «Молчи», — перебил ее Катя. «Этот добрый моряк сейчас пойдет и разбудит его». Макар Макарыч, услышав, что его назвали добрым моряком, удивился. «Добрый? Ого!» — сказал он. «А почему вы знаете, что я добрый?» «Вы очень добрый», — убежденно проговорила Катя. «Я слышала, как вы разговаривали с той девочкой, вон там, на горе». Макар Макарыч удивился еще больше. «С какой девочкой?» — спросил он. «С Маней?» «Да, ее зовут Маней. С той, у которой пропал отец». «Ты знаешь ее?» — спросил Макар Макарыч встревоженно. «С ней что-нибудь случилось?» «Нет, с ней ничего не случилось», — сказала Катя. «Просто я хочу помочь найти ее отца». Тут Макар Макарыч от изумления даже качнулся на своей деревянной тумбе. «Ого!» — сказал он. «И ты можешь помочь найти нашего капитана-лейтенанта?» «Я сама пока не знаю, могу или не могу», — ответила Катя. «Но прежде всего я должна передать лейтенанту Королькову те слова, которые просил передать раненый матрос». «Какой раненый матрос?» «Который упал во дворе у Марии Васильевны, Лидиной мамы». «Наш Казаченко?» И Макар Макарыч вскочил с тумбы. «Да-да, его фамилия Казаченко», — воскликнула Лида. «Мама нашла у него в кармане документ, и там написано «Владимир Семенович Казаченко». «Казаченко просил что-то передать лейтенанту Королькову?» «Да, просил», — сказала Катя. «Наверное, что-нибудь о нашем капитан-лейтенанте», — воскликнул Макар Макарыч в сильнейшем волнении. «Что же он просил передать?» «Ну нет, этого я вам не скажу», — ответила Катя, прямо глядя ему в глаза. «Это тайна». «Он говорил, передайте Королькову, и я передам только Королькову». Макар Макарыч, видимо, растерялся. Он сначала, казалось, собирался рассердиться на Катю, но передумал. «Придется разбудить», — сказал он и одним прыжком перескочил на палубу катера. Он нырнул в люк, и оттуда, из люка, донесся до девочек его голос. «Товарищ лейтенант, разрешите доложить?» Солнце зашло, но закат пылал, как огромный костер. Все было багрово кругом. И небо, и море, и берег, и горы. Стекла круглых окошечек катера сияли, словно раскаленные угли. Лида заглянула Кате в лицо. Катины глаза, отражавшие закат, блестели торжеством. «Сейчас я скажу Королькову», – прошептала она. «И он сразу все поймет. Я только рот открою, и ему уже все будет ясно. На войне всегда так. Секретное донесение. Для тебя это бессмысленные слова, а для него точные указания». Она замолчала, потому что на палубе катера появился лейтенант Корольков. Это был еще очень молодой человек, тоненький, среднего роста. Он отпустил себе усы, вероятно, для того, чтобы казаться старше. Но белокурые усики нисколько его не старили. У него было мальчишеское лицо, загорелое, с ясными голубыми глазами. «Где эти девочки?» – спросил он Макара Макарыча, спешившего вслед за ним, но сразу же заметил Катю и Лиду и перескочил к ним на мол. «Что мне просил передать Казаченко?» – спросил он, кивнув им головой. Он волновался. Макар Макарыч и Иванов, тоже взволнованные, уже стояли рядом с ним. «Когда свет горит, она в бухте», – сказала Катя. «Как? Как?» «Когда свет горит, она в бухте». «И больше ничего?» Катя удивилась. «Больше ничего». Она не понимала, что ему еще надо. «Какой свет горит?» – спросил Корольков. «Кто такая она? В какой бухте? Вы понимаете что-нибудь, Макаров?» «Пока нет», – ответил Макар Макарыч. «Когда свет горит?» – повторил Корольков. «Не понимаю. Она в бухте». «Тут, к сожалению, нет никакого смысла, товарищ лейтенант», – сказал Иванов. Лида рассердилась. «И зачем эта Катя привела ее сюда и остроумила перед этими взрослыми людьми?» «Видишь, Катя, я тебе говорила», — сказала она. «Ведь он это в бреду. Мало ли что человек бормочет в бреду». «Казаченко бредил», — сказал Иванов. «Это и доктор говорил». «В бреду, конечно, в бреду», — воскликнул Макар Макарыч. «А я-то решил». «Прошу прощения, товарищ лейтенант, что разбудил вас». «Ничего, Макаров, мне все равно пора вставать», — сказал Корольков. Он повернулся к девочкам спиной, стал смотреть в море и, видимо, сразу забыл о них. «Идем, Катя, идем», — сказала Лида и потащила Катю за руку прочь от катера. «Вот с тобой всегда так, тайны, а оказывается чепуха». Катя покорно шла за ней. Она была подавлена неудачей и молчала. Она молчала всю дорогу до самого дома, в котором жила Лида. И только уже в сумерках, когда они входили в калитку, воскликнула. «Неужели тут нет никакого смысла? Не поверю».